Глава третья. Новая жизнь. Мой путь лежал в контору, занимавшуюся подбором всего на свете, в том числе жилья и работы. Жилье я выбрала заранее, но знала, что сейчас расстрою сотрудницу, отказавшись от него. Хорошо, что оплатить не успела. Доступ к своему счету Мик закрыл для меня еще месяц назад, как только объявил о разводе. «Не уезжайте, пожалуйста, я оплачу простой», — попросила таксиста. Так было проще, чем выгружать сумки и таскать их туда-сюда. В небольшой, но хорошо обставленной конторе я зашла в нужный кабинет, совсем крохотный, зато отдельный, и поздоровалась с милой девушкой. «Майри Тронс», — приветливо улыбнулась сотрудница. «Теперь Майни Алмар», — поправила ее и тоже выдавила улыбку. «Девушка не виновата в моих проблемах, зато в ее власти помочь решить хотя бы часть из них». «Я подготовила договор на квартиру», — начала была сотрудница. «Я передумала ее брать. Ситуация изменилась. Мне нужно что-то значительно дешевле». Сотрудница Майни Ларсон не смогла скрыть ни удивления, ни разочарования. «Хорошо», — она быстро собралась и перестроилась, снова заулыбавшись. «Давайте посмотрим. Но учтите, дешевое жилье разбирают быстрее всего. Приличных вариантов очень мало». Она принялась листать журнал, показывая мне одну квартиру за другой. Но все они не подходили. Или были дороже, чем я могла себе позволить, или совсем уж клоповники. Неужели нет никакой золотой середины? В клоповник не хотелось. Тратить большую часть денег тоже. И тут нам на глаза попалась дешевая квартира. Судя по приложенным Mac оттискам, весьма неплохая. Свежий ремонт, новая мебель. Да, маленькая, но на меня одну больше и не надо. Убираться меньше придется. Неуверенно протянула Майни Ларсон, и я поняла, что есть подвох. Она далеко, видите? Улица Озерная, это самая окраина. Не страшно, отмахнулась я. Подумаешь, буду ездить чуть дольше. И район так себе, призналась девушка. Там промзона с несколькими домами для рабочих. Квартира в одном из них. Контингент не самый лучший. Тоже переживу. Меня даже шумные соседи не страшат. Я могу быстро создать артефакт тишины. Да и за себя постоять умею. Хотя стоит признаться хотя бы самой себе, что магией после академии толком не пользовалась. Сначала было нельзя, потом незачем. Но ничего, уверена, руки все помнят. В итоге мы подписали договор аренды на эту квартиру на месяц с возможностью продления. Майни Ларсон несколько раз переспросила, уверена ли я, но я каждый раз отвечала утвердительно. Мне подходит. С работой, которую мне тоже должны были подобрать, дела обстояли еще хуже, чем с жильем. Для чего-то стоящего и хорошо оплачиваемого требовалась подтвержденная квалификация и опыт, которых у меня по документам не имелось. Я могла претендовать лишь на начальные позиции с соответствующей оплатой. Могу посоветовать должность специалиста в управлении контроля качества и стандартизации артефактов при магическом департаменте. Майни Ларсон придвинула мне описание вакансии. Они готовы взять выпускников академии без опыта работы. Я устало вздохнула и потерла виски. Со всеми нервами начинала болеть голова. Зарплата указана 1300 виров в месяц. Неплохо для выпускников. И для меня на первое время сойдет. Плюс полный соцпакет, хотя я понятия не имела, что туда входит. Основная задача — проверка артефактов на соответствие стандартам. Для хорошего артефактора, которым я когда-то была, практически плевок в душу. Но нужно же с чего-то начинать. Да и сразу браться за создание артефактов я бы и сама не решилась. Поэтому я согласилась съездить туда на собеседование. Другие предложения все равно выглядели совсем невразумительно. Заполнив все документы и поблагодарив сотрудницу, она получит свой процент от арендодателя и работодателя, так что хотя бы здесь я ничего не должна. Я вышла из конторы к заждавшемуся таксисту. Мужчина недовольно косился на меня в зеркальце заднего вида, но ничего не говорил. Только нахмурился, услышав конечный адрес. и тоже переспросил для верности, точно ли мне туда. Точно, точнее не бывает. Мы ехали по плохой дороге. Вокруг мелькали обшарпанные здания и бродили не самого приятного вида люди. Мой новый район никак не производил впечатления презентабельного или хотя бы более-менее приличного. Я стискивала сумочку в руках, успокаивая себя тем, что это ненадолго. Я обязательно выберусь отсюда через пару месяцев. Пока мне нужно просто где-то приткнуться, чтобы собрать себя и свою жизнь по кусочкам. У дома таксист постарался как можно быстрее все выгрузить и занести. Место ему совсем не нравилось. Он явно желал убраться отсюда побыстрее. Подъезд дома выглядел так, словно пережил нашествие нечисти. Все, что можно, сломано и разбито. Ни одного целого окна. Но квартира за мощной железной дверью, здесь, видимо, иначе нельзя, была приличной, как на изображениях. Расплатившись с таксистом, я осталась одна. Заперла дверь. Заодно наложила на металл несколько усиливающих заклинаний. Подумав, добавила сигналку. Я не так плоха в магии, как можно подумать. Пусть практики у меня было маловато, зато теорию я честно старалась освежать. Еще надеялась вернуться в артефакторику, хотя Мик все время отговаривал, утверждая, что мне работать незачем. Хотя сам регулярно просил помочь то с одним, то с другим артефактом. Конечно, ничего мне за это не платя и никак мою помощь не оформляя. Вот и осталась я к 31 году, без опыта работы, без, собственно, самой работы и без денег. 500 виров — стоимость месячной аренды квартиры. Еще столько же будет уходить на еду и дорогу. Получается, с зарплаты в 1300 виров вряд ли удастся отложить больше 300. И это если не возникнет каких-то непредвиденных расходов. Я села на стул у небольшого круглого стола на кухне и глубоко задумалась. Перспективы вырисовывались нерадостные. Мне каким-то образом нужно было обеспечить условия для Дэнни, чтобы вернуть его. Но как? Вопрос открытый. Чтобы не сорваться в отчаянии, я пошла разбирать вещи. Квартирка маленькая, не спотыкаться же о чемоданы. Да и лучше заняться полезным делом, чем сидеть и жалеть себя. Ничего, прорвусь. Я развесила одежду, распределила текстиль, разложила бытовые принадлежности. Квартира стала немного более обжитой и уютной. Точно прорвусь, иначе и быть не может.